Глава третья. Итак, мы отправились на запад, то есть со среднего запада на дальний, из Ан-Арбора, Мичиган, в Лос-Анджелес, Калифорния. Дело было в январе. Незадолго до отъезда мы совершили наш первый американский патриотический поступок. Речь шла о покупке колес. Выбор стоял между Volvo и Омегой. Первая была мечтой всех московских жуликов, и потому и нам была известна. О второй никакими сведениями мы не располагали, за исключением того, что она принадлежит к семейству Oldsmobile и сколочена компанией General Motors в черный год американской автоиндустрии 1980-й, вперед на 1981-й, по европейскому стандарту, то есть не в виде огромного крокодила. «Надо поддержать американскую промышленность», — сказал я Майе. «Ты же видишь, она задыхается». «Странное соображение», — сказала она. «Ты думаешь, что покупка одной Омеги что-нибудь здесь изменит?» По телевизору каждый день рассказывали об огромных увольнениях, о кризисе компании Chrysler, об ужасных убытках. «Наша Омега может оказаться решающей каплей», — сказал я. «С падением этой капли система качнется в другую сторону и начнется медленное выздоровление». Так и получилось, между прочим. Мы вошли в магазин Oldsmobile Dealership, выписали изумленному торговцу чек на полную стоимость, о мортгейджах мы тогда и понятия не имели, и сели в милое авто. Я до сих пор уверен, что наша капля, четырехдверный шестицилиндровый автоматик, оказалась решающей, и никто меня в этом не разубедит. Мичиганская зима мало чем отличается от русской. Странно, что в этом штате до сих пор не построили коммунизм. Не для того мы эмигрировали, в конце концов, чтобы барахтаться в снегу. Решено было бежать порезвее к югу. Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас. И пробираться дальше самым южным путем, через Нью-Мексико и Аризону, вдоль государственной южной границы с единственной целью. Обойти стороной снега в горах. Ну вот, мы едем через Америку. В Омегу вместилось все, чем мы располагаем, включая и недвижимость, рукопись неоконченного романа «Скажи, изюм». Сколько раз уже описана по-русски эта дорога. Еще в 1936 году Илья Ильф и Евгений Петров пересекали США в маленьком сером фордике. Уже тогда существовали эти тысячемильные бетонные линии с двухполосным односторонним движением в обе стороны. Бензозаправки, где протирают стекла машины, шкафы с холодными напитками, мотели и кафе. В России же и тогда автомобильных дорог не было. Да и сейчас ее дороги в контекст цивилизации еще не вписываются. Советскому читателю, если таковой у этой книги когда-нибудь найдется, могу предложить к списку чудес, описанных Ильфом и Петровым, еще одно – поджопное бумажное полотенце. В кабинках задумчивости на канзасских зонах отдыха я это диво встретил впервые. Экки декаданс. В добавление к пипифаксу проезжающим предлагается лист с перфорацией в форме груши. Невольно вспомнишь станцию «Зеленый Гай» на Днепропетровщине по дороге к волшебному Крыму, где водители грузовиков вольготно располагаются орлами вокруг заколоченного в прошлую пятилетку сортира. На юге штата Иллинойс снега кончились, и больше мы их в ту зиму не видели. Надо сказать, что никаких особенных сентиментальных чувств к этому виду осадков мы и не испытывали. Снег в его эстетическом чистом виде существует за всю зиму в Москве каких-нибудь несколько дней. Все остальные 6 месяцев – это снег уродина, свалявшийся, грязный, надоевший, как вся советская власть. Едем, едем, едем. Ровное движение впереди, по бокам от нас, позади, навстречу. Мы меняемся за рулем. Майя жалуется. Меня усыпляет это вождение. Ну и спи. Посмотри, все вокруг давно спят. Очень скоро мы стали знатоками мотелей. Набоковского приюта зачарованных охотников пути не попалось, зато мы по достоинству оценили и Говарда Джонсона, и Вестерн, и Холидей Инн, и Рамада. Мы даже спорили об их достоинствах. Майя почему-то отдавала предпочтение Джонсону. Дескать, там и завтраки лучше, и в телевизоре больше программ, и вот еще то-то и то-то. Я почему-то держался Holiday Inn, уверяя, что эта фирма бьет все рекорды. Случай подвернулся, чтобы доказать упрямому приверженцу Г. Джонсона свою правоту. На окраине Сент-Луиса мы остановились в шикарнейшем Holiday Inn. Окна номеров выходили в гигантский закрытый патио с искусственным светом, где журчали фонтаны и низвергались водопады, где по романтическим мостикам путешественники могли прямо от огромного бассейна перейти к внушительной аркаде видеоигр. Принюхиваясь к запаху хлорки и прислушиваясь к посвистыванию электронных жучков, мы уже больше не спорили. Майя молча признала поражение, я благородно молчал. Границу Техаса мы пересекли ночью, не заметив ее, и остановились в городе Сладководске. Как еще иначе переведешь Sweetwater City? В мотеле Говард Джонсон. Утром мы вышли к завтраку, не подозревая, что мы в Техасе. Подавальщица притащила нам наши яйца плюс целую поленницу бекона, плюс блинчики с джемом, по куску арбуза и грейпфрутовый сок. В салат-баре мы отоварились еще овощами. Майя ничего не сказала, только лишь со скромным торжеством озирала стол. «Таков, мол, мой старый Говард». «Посмотри лучше вокруг», — сказал я. «Какая отменная здесь собралась публика. Того и гляди, начнут сейчас стрелять в пианиста или за неимением такового в проезжего русского писателя». Вокруг нас сидели настоящие персонажи вестернов. Краснолицые, голубоглазые, в огромных шляпах, кожаных жилетках и сапогах на высоком каблуке. Техасцы. Нынче, всякими способами убегая от клише, мы иногда удивляемся, как точно некоторые явления им соответствуют. Вот ведь при слове «техасцы» именно такая картина возникает в воображении. Но когда ее видишь воочию, поражаешься. Могут ли так совпадать реальные люди, в данном случае в основном водители грузовиков, с образцами кино? Подавальщица вдруг спросила нас. «Интересно, Фолкс, на каком это таком языке вы между собой разговариваете?» «А вы как думаете, что это за язык?» спросил я в ответ. «Звучит как немецкий», сказала она. «Нет, это русский», сказал я. «Вот я и слышу, что-то похожее на русский или на немецкий», сказала она. «Однако это совершенно разные языки», сказал я. «Немецкий и русский не похожи друг на друга». «В самом деле?» — искренне удивилась она. «Вы, стало быть, русские из Германии?» «Нет, мы из России». «Немцы из России?» Для этой средних лет техасской дамы русские и немцы были соединены какими-то нерасторжимыми связями. В двух словах мы объяснили ей противоречивость немецко-русских связей, историческое преобладание византийской над готической культурой, или наоборот, и подчеркнули, что несмотря на изобретение немцами крана к русскому самовару, в России до сих пор бытует поговорка, что русскому хорошо, то немцу плохо. В замешательстве, покачивая головой, она отошла к ковбоям и, как бы убирая что-то со стола, рассказала им, какие странные в мотеле оказались постояльцы. Из России, но не немцы. Ковбои пошевеливали большими плечами, иногда чуть поворачивали головы, чтобы взглянуть на нас, однако, столкнувшись с нашими взглядами, деликатно отводили глаза, как бы интересуясь лишь погодой за окном. Тут подавальщица снова приблизилась, лицо ее выглядело озабоченным. «У нас тут, оказывается, в газетах много пишут о России, и все какие-нибудь гадости, наверное, врут». «Увы, не врут», — сказали мы. «Вот ребята, — говорят, Фолкс, — будто в России такое правительство, которое не позволяет книжки писать, какие хочешь. Это тоже правда?» Я даже подскочил. Вот так вопрос в городе Сладководске. Может быть, кто-то из них видел мой портрет в Вашингтон-Пост или в Нью-Йорк Таймс и узнал? Но это просто немыслимо. Пара другая снимков, промелькнувших в потоке тысячи тысяч. Так или иначе, но вопрос оказался более чем по существу. Увы, мэм, это тоже правда. Я как раз являюсь писателем, и именно за сочинение неугодных книг меня выгнали из моей страны. Именно поэтому мы и оказались здесь, мэм. Подавальщица из Сладководска вдруг широко раскрыла руки и сказала с такой теплотой, которую и сейчас, 4 года спустя, я вспоминаю как одно из лучших американских очарований. «You are welcome to America!» Ковбои сдержанно улыбались.